Глава 20. Давид. «А теперь рассказывай, как она оказалась в том месте и как оказалась ты рядом. Мы с Татьяной сидим в автомобиле, что везет нас к дому девушки». «Так Вася живет у меня с тех пор, как мы прилетели с острова. У нее проблемы с жильем», — потупив взгляд, отвечает Таня. «А с утра мы договорились, что встретимся с ней в кафе недалеко от офиса и отпразднуем ее поступление на учебу к Робертсону». «Робертсону? Это к тому старому извращенцу?» Мои брови взлетают вверх от удивления. «Он хороший специалист. Паша посодействовал их встрече. Роберт с удовольствием взял Васю в ученицы». «Так тут еще и Паша поучаствовал. Хмыкаю я. Молодцы какие, добродетели». «Как вы думаете, кому могла помешать Вася?» Тоскливо смотрит на меня девушка. «Да кто же ее знает? Сам пытаюсь понять, за что ее так». Автомобиль мягко останавливается у ее дома. «Не волнуйся за Василису, у нее будут лучшие специалисты». В ответ на мои слова девушка благодарно улыбается и, кивнув, закрывает дверь. «Домой!» – командую водителю. А после приезда в квартиру начинается какой-то хаос. Телефон разрывается от звонков. Федор с еще двумя парнями оккупировали холл. «Мне еще ментов здесь не хватало». Откладываю телефон на кухонный стол. «Вы ввязались в это, придется отвечать», — серьезно говорит Федор, не отрывая взгляда от аппаратуры, расставленной по столам. «Что удалось выяснить?» Останавливаюсь за спиной безопасника и вглядываюсь в экран. «Не так много», — хмыкает он, отстраняясь от экрана. «Вот что удалось нарыть. Видеонаблюдение, как выясняется, работает, да не везде». На экране видно, как за девушкой идет кто-то в темной одежде. «Я думаю, что это мужчина», — произносит вслух мои мысли Федор. «Он увязывается за ней от самого метро. Такое ощущение, что он знает ее маршрут». «Это странно, учитывая, что девушка практически ни с кем не общается», — удивляюсь я. На картинке видно, как девушка оглядывается, словно ее позвали, и тут же прикрывается рукой. Хорошая реакция. Жидкость в основном попадает на рукав куртки, тут же ее расплавляя. Даже не представляю, какого страха натерпелась девчонка. «Давид Маркович», — появляется Вера Павловна. «Вас товарищ полицейский спрашивает». Топчется на месте, словно боится моей реакции. «Федь, встреть товарища. Отправляю безопасника». Через час разговора мы прощаемся с сотрудником полиции. Кто бы мог подумать, что это так меня заденет. В основном мы с таким не сталкиваемся. С органами работают безопасники, как правило. Но тут что-то пошло не так. Совсем другая ситуация. Словно меня задели этим покушением на жизнь неизвестной доселе девушки. Давно я так плохо не спал. Не могу закрыть глаза. А как только удается немного задремать, так сразу вижу ее лицо. Но не только Лера снится. Снится и Василиса. И все так перемешивается, что я толком не могу понять, кто есть кто.